вернуть бомбардировщики он уже не сможет. От Гахи зависит, упадут ли бомбы на город или нет. Под этим массированным давлением Гаха заявил, кровопролития он ни в коем случае не хочет. Он даже обратился ко мне с вопросом, как ему немедленно известить свои гарнизоны и пограничные войска о германском вступлении и довести до них приказ не открывать огня. Я предложил незамедлительно подготовить проект соответствующей радиограммы для передачи в Прагу всем командующим чешскими войсками и начальникам гарнизонов. Геринг выхватил текст у меня из рук и проводил Гаху к телефону. Для него уже была установлена связь. Я просил фюрера самым быстрейшим образом дать окончательный приказ ОКХ на вступление, но с категорическим запретом на ведение огня, как то приказано и чешской армии. Если же, несмотря на это, сопротивление будет оказано, следует немедленно начать переговоры и применять силу оружия только в самом крайнем случае. Этот приказ сухопутным войскам был дан около 3 часов утра, то есть для его исполнения повсюду оставалось еще 3 часа. У нас, военных, словно камень упал с сердца. Тем временем Гаха передал в Прагу свои указания. Я увидел его совершенно обессиленным в кабинете фюрера, где доктор Морель хлопотал над ним. Примечание. Доктор медицины Тео Морель, специалист по кожно-венерическим болезням, личный врач Гитлера, другими сопровождающими фюрера врачами были доктор Брандт и доктор фон Хассельбах. С чувством большого сострадания к этому старому человеку я подошел к нему и сказал, убежден в том, что с немецкой стороны не раздастся ни единого выстрела, соответствующие приказы уже даны. К тому же я не сомневаюсь, что чешское командование тоже будет соблюдать запрет на ведение огня и прикажет сложить оружие. Тем временем министры иностранных дел составляли протокол соглашения, для выполнения которого потребовалась новая встреча в кабинете Гитлера. Получив подтверждение передачи в войска приказов ОКХ, как помнится, это сделал лично Браухич, я попросил у Гитлера разрешения удалиться, чтобы своевременно явиться завтра до полудня для его сопровождения. Сопровождать меня в поездке я приказал подполковнику Цейцлеру, впоследствии начальник генштаба сухопутных войск. Из штаба оперативного руководства вермахта. Приказывать мне больше было нечего, ибо общее руководство операций по оккупации находилось исключительно в компетенции ОКХ, донесение которого периодически собирал и докладывал фюреру Цейтцлер. С границы мы длинной автоколонной выехали по широкому шоссе в Прагу. Очень скоро мы оказались в походных колоннах наших войск. Было по-зимнему холодно, мела метель, повсюду гололед, так что кавалерийские части, особенно повозки и артиллерия на конной тяге, преодолевали величайшие трудности, тем более, когда наша автоколонна пыталась обогнать их. С наступлением рассвета, одновременно с авангардами войск, мы выехали в Прагу, а затем, эскортируемые моторизованной ротой, отправились в Градчаны, где и расквартировались. Так как мы ничего не захватили с собой съестного, холодный ужин был закуплен в городе, пражская ветчина, булочки, масло, сыр, фрукты и пильзенское пиво — все было преотлично и очень вкусно. Около полудня 16 марта Гитлер принял чешское правительство для вручения он им заявления о своей преданности Рейху. Возглавлял членов кабинета сам президент Гаха, всего несколько часами позже нас, вернувшийся специальным поездом из Берлина в собственный дворец в Праге, где ему сразу же доложили, что фюрер уже обосновался в другом флигеле его резиденции. Вечером наша поездка через всю Чехию закончилась в Вене, где перед отелем «Империал» повторились овации марта 1938 года,